«Отличный выстрел», — одобрил ганфайтер. И Чарли был с ним в этом полностью согласен. Пускай с трудом, но первую атаку людям удалось отразить, без потерь со своей стороны. Более того, ряды нечисти стали заметно меньше, в основном благодаря своевременному вмешательству святого отца. Да и леди Ирвина появилась как нельзя вовремя. Если бы не она, то пришлось бы в срочном порядке ретироваться на первый этаж. Мужчины зарядили в ружье еще два металлических патрона и пристрелили последнего оставшегося в живых кшерха. Эти твари редко встречались в этих местах, поэтому можно было не опасаться пополнения. То, что первоначально в штурме участвовало сразу четыре дьявольских существа этого рода, говорило о том, что демон очень неплохо подготовился. Чарли никак не мог понять, зачем демону потребовалась маленькая девочка со странным именем Кристина. И это его страшно злило. Понятно, что она совсем непроста, но вот в чем именно заключается ее уникальность. Вроде самая обыкновенная, может быть излишне скромная и молчаливая, но неужто в этом ее уникальность? Не самые редкие качества. Самым обидно было то, что остальные-то наверняка были в курсе, раз собирались ради нее жизни свои отдавать. Но этим знанием не спешили поделиться даже на грани смерти. У Чарли не было на этот счет никаких догадок. Точнее, придумывать можно было массу всякого, но это было все равно, что тыкать пальцем в небо. Будь она в чем уникальна, или имей какой-то поразительный дар, неужели бы она не пустила его в дело? Неужто не стала бы спасать свою жизнь? Наверняка стала, и людей постаралась бы прикрыть. Но ведь это очень правильная маленькая леди. Так в чем же дело? Чарли так увлекся своими размышлениями, которые элементарно позволили ему немного отвлечься и расслабиться, что даже не заметил, как сильно похолодало в комнате. То есть и так было весьма прохладно, учитывая сильный ветер, врывавшийся в комнату через открытое окно, а стало просто дьявольски холодно. Воздух будто вмиг сгустился, и в нем совершенно отчетливо были видны клубки пара, вырывающиеся изо рта, будто дышишь на зеркало, а не в пустое пространство перед собой. Пальцы едва не примерзали к прикладу. Не спеша, боясь поверить в то, что увидит, Харпер повернул голову назад. В дверном проеме в сантиметрах в 30 над полом зависли две, будто сотканные из тумана, повторяющие очертания человеческих тел полупрозрачной фигуры. В воздухе ощутимо повеяло гнилью. Привидения, а это были именно они, поплыли вперед к окну. Чарли будто одеревенел. В эти короткие секунды им полностью овладела паника. Тысячи мыслей кинулись в сумасшедший хоровод, мешая выбрать одно, единственное правильное решение. Судя по всему, с ганфайтером творилось что-то похожее. Если бы не отец Симон, вовремя пришедший в себя, на обороне дома можно было поставить крест. Два выстрела соли и обе фигуры рассеялись без следа. Оцепенение мгновение оставило мужчин. Соль была единственным средством, мгновенно рассеивающее привидение. Ни серебро и ни даже святая вода не причиняла им особого вреда. Неплохо действовал чистый металл. Не столь эффективно, конечно, но на пару минут привидений точно можно было отпугнуть. Чарли стало обидно, что вспомнил о ножах так не вовремя. А вот священника за его предусмотрительность хотелось расцеловать. Не зря зарядил обрез солью и таскал его с собой. Ой, не зря. Будто точно знал, что без него не обойтись.